Артур Кэппл. Мальчик был красив, очень красив. Об этом человеке мы знаем, что он был из тех молодых людей, которые жили в седле и в атмосфере веселья. Куко влюбилась внезапно, с первого взгляда. Позже она говорила о том моменте Полю Морану. Мальчик был красив, очень красив, соблазнителен. Он был не просто красив, он был великолепен. Мне нравилась его беспечная манера, его зеленые глаза. Он садился на самых гордых лошадей и был очень сильным. Я влюбилась в него. Но разве могло ее сердце не затрепетать при взгляде на молодого красавца с густыми и черными, как смоль, волосами, глубокими зелеными глазами? Ей понравилось в нем все. Красота, интеллект, начитанность, изысканность и умение при всех обстоятельствах держаться с достоинством. Молодого человека, внезапно ворвавшегося в ее залитую слезами жизнь, звали Артур Кэппл. Среди друзей чаще ходило другое имя – прозвище Бой. Об этом человеке ходило много слухов. Никто из окружавших его людей не знал наверняка его родословную. Шептались, что он небрачный сын знаменитого банкира из семейства Перейров, а то, может, даже один из незаконных отпрысков Эдуарда VII. О матери речь вообще не шла. Как бы там ни было, но парень явно не нуждался в деньгах, ведь он обучался в известных колледжах для богатых. Сначала в Бомонте, руководимом иезуитами, затем в Даунсайте, где часть дисциплин вели бенедиктинцы. К тому же он вращался в самых изысканных лондонских кругах, стал одним из самых уважаемых игроков в конное поло. Будучи наследником своих, скрываемых ото всех, родителей, Артур Кэппл удачно вложил финансы в угольные шахты Ньюкасла, сколотив к своим 30 годам неплохое состояние. В какой-то момент он оказался в поле зрения Этьена и был приглашен в круг гостей и друзей Руалье. За развитием событий вновь обратимся к Анри Гиделю и его книге «Коко Шанель. Маленькое черное платье», ставшей своего рода классикой жанра в деле библиографии о знаменитом модельере. Впрочем, договоримся, что пространные цитаты, кои будут встречаться на страницах, будут принадлежать именно этому автору в силу доверия к его труду. В остальных случаях будут указываться иные источники. Мы никоим образом не против других исследователей, Эриха Марселя, Криса Грингхола, Карена Карбо, Клода Деле, Кристины Санчес-Андрары, а также Е. Бажанова, Е. Белянкина, Е. Рок, Н. Надеждина и прочих авторов, очарованных этой великой женщиной 20-го столетия и посвятивших ей свои книги. Однако большинство из них являют собой пространный или, наоборот, сжатый пересказ полных приключений и драматизма жизни Коко Шанель, тогда как «Ну так уж нам представляется, именно А. Гидель проник в саму душу этой странной женщины, словно он жил бок о бок с ней». Вернемся же к отношениям Коко и ее возлюбленного. Но каковым будет его отношение к Габриэль? Судя по всему, последняя и не думала скрывать ту страсть, которая питала к англичанину, и даже внушала себе мысль, что готова покинуть Этьена и составить тому компанию. Но Кэппл и не помышлял ни о чем подобном. Он, безусловно, испытал живейшее влечение к молодой женщине, но этот повеса, по крайней мере внешне, держался джентльменом. Он застал Коко под покровительством своего друга Этьена, у которого был гостем. Следовательно, вопрос о том, чтобы всерьез отбить ее у него, не возникал. Но, несмотря на все, принимая во внимание свободу нравов, царившую в Руалье, не мог ли Бой стать любовником Коко? Вероятно. Этьен, которого лошади заботили больше, нежели женщины, наверняка должен был бы закрывать глаза на мелкие любовные экспокады со стороны той, в которой он больше видел товарища, чем митрессу. При таком развитии событий не стало громом среди ясного неба, когда девушка объявила своему покровителю, под кровом которого жила уже долгое время: «Я хочу обосноваться в Париже и сделаться модисткой». Этьен поступил по-мужски. Он решил предоставить ее распоряжение свою холостяцкую квартиру из 3 комнат на первом этаже дома 160 на бульваре Мелишерп. Разве не пикантно? Его подружка Коко станет шить там шляпы. Идею со шляпным бизнесом поддержал и новый друг Коко – Бой. Любопытнее всего, что холостяцкое парижское пристанище англичанина также находилось на этом самом бульваре Мелишерп. в доме под номером 138, в 150 метрах от будущей мастерской Коко. Все складывалось как нельзя лучше, ведь сама Габриэль Боннер Шанель была без ума от красавчика и надеялась продолжать с ним встречи. А здесь сама удача ложилась ей в руки. Весна 1909 года. Коко в Париже, а с ней ее младшая сестра Антуанетта 22 лет от роду и в придачу молодая одаренная модистка Лосьен Рабате, которую Шанель уговорила переехать из захолустья. Узнав, что малышка Коко завела в Париже лавку, юные подружки кавалеров из Руалье повалили толпами. Их привлекала перспектива стать обладательницами головных уборов, не похожих на то, что носит весь остальной свет. Строгость изделий, лишенных декоративных излишеств, воспринималась ими как эксцентричность. Но и то обстоятельство, что бывшая матресса Бальзана взялась за дело, хотя могла бы по-прежнему блаженствовать на денежки своего покровителя, явилось для них апогеем шика. К концу года Коко настолько вошла в раж, что уже замыслила основать собственный бутик под своим именем в престижном районе Парижа. Но для осуществления проекта нужны были деньги, и немалые. Тогда она обращается к бывшему любовнику Этьену, но получает отказ. Он не против того, что она живет и работает в его квартире, но он не готов поддержать ее бизнес. Вот если бы это были лошади... Однако то, что не сделал Этьен, сделал Бой. Это дало повод друзьям подразнивать юношу репликами. «Да ты влюблен в нее!» Но ревность, которая, казалось бы, должна была заставить Этьена воевать за сердце своей женщины, не оказалась ни сильной, ни роковой. Первый любовник почти без всякого сопротивления передал свою утешительницу другому. Впоследствии Коко, вспоминая о тех моментах своей жизни, расскажет Полю Морану, что между ними тремя велись нескончаемые споры, сопровождающиеся потоками слез. Но похоже, что это романтическое видение вещей от начала до конца придумано страстной любительницей любовных историй, каковой она осталась навсегда. В действительности же оба соперника были мужчинами благовоспитанными, джентльменами и, сверх того, людьми рассудительными. Этьен быстро сообразил, что противостояние подлинным чувствам между англичанином и Коко было бы с его стороны глупостью. Если верить Бальзану, он сказал своему сопернику следующее. «Так она тебе по-настоящему нравится? Ей-богу, да! Она твоя, моншер!» И чтобы скрепить сие джентльменское соглашение, Этьен позвонил в колокольчик, вызвал своего мажордома и потребовал подать шампанское. Осенью 1910 года Артур Кэппл открыл в банке кредит на имя Габриэль Моннер Шанель, благодаря чему та смогла нанять под свои мастерские большую квартиру на втором этаже дома номер 21 на улице Камбон. Новую мастерскую украсила табличка «Шанель Моделс». Успех Коко все возрастал. К тому же влюбленный в Коко Бой нанял для их совместного проживания квартиру на авеню Габриэль, окна которой выходили в сад Шанс-Элизе. Влюбленная пара обставила ее роскошными ширмами от Карамандели, украшенными черным лаком и расшитыми золотом. В течение всей жизни Габриэль не сможет расстаться с этими предметами обстановки, число коих доходило у нее до 32, и будет перевозить их с квартиры на квартиру, подобно тому, как в средние века перевозили шпалер из замка в замок. Конечно же, как память о своей первой любви. Эти ширмы мы можем лицезреть на многих фотографиях великой Коко, но и сейчас еще они находятся, как утверждают знатоки, в последней ее квартире на Рю Камбон. О роскоши ее дома ходили легенды. Коко, проведшая детство и раннюю юность в нищете, вовсю сорила чужими деньгами. Впрочем, разве не так поступают нынешние содержанки богатых господ? Походы Коко по магазинам участились, и везде она выбирала самое лучшее, самое изысканное и дорогое. Впрочем, как подметил Энн Надеждин в книге «Коко Шанель. Секрет успеха», и сама Коко никогда не стеснялась выставлять баснословные цены на свои произведения, а ее платья были подлинными произведениями искусства. Живя в роскоши, дочь ярмарочного торговца не могла попасть в мир, которому эта роскошь принадлежала. В мир высшего общества. Тогда ее возлюбленный Артур вводит ее в мир полусвета, где царствует искусство. Они вместе появляются в театрах, посещают оперу, общаются с известными актрисами и певицами того времени, к примеру, актрисами Жанной Лэри, Габриэль Дарзиа, певицей Марты Давели и прочее. Однако и в этой среде у Коко свои пристрастия. Раз, увидев яркую представительницу мельпомены Айсидору Дункан, модистка сочла ее вульгарной и перестала посещать ее танцевальные представления. Однако другую вольную птицу, танцовщицу по прозвищу Кариатида, она и вовсе не осудила, хотя та вела столь разгульный образ жизни, общаясь с партнерами обоих полов, что шокировало все общество. Не из-за того ли, что Кари преподавала Коко уроки танца? Впрочем, эти уроки не пошли впрок. Способности к танцу в ней обнаружилось не больше, чем к пению. В традициях того времени Бой свел своих новых знакомых с хозяином поместья Руалье, где те, актрисы и певички, были приняты с нескрываемым восторгом. И Габриэль не ревновала, она искренне чувствовала себя любимой Артуром, который на деле всерьез заботился о ней. Он, в отличие от остальных ее близких друзей, даже познакомил возлюбленную со своей младшей сестрой Бертой, и та стала ее подругой, видящей, как искренне, как самозабвенно Коко любит ее брата. Впоследствии Коко признается: «Он был моим братом, моим отцом и всей моей семьей». Успешная модистка была уверена: Артур Кэппл обязательно женится на ней. Бой учил Габриэль мыслить, расширял ее кругозор. Он готовил эту маленькую, несмышленную провинциалку к той важной роли, которую ей предстоит играть в литературной и артистической жизни страны в период между двумя мировыми войнами. Как великолепно подмечено.